Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Сколько это? О, хорошо. Попробуем сейчас прочитать. Итак, сегодня мы читаем Гран Шримад Бхагавадгиту, глава 13, которая называется «Природа, наслаждающаяся и сознание». Текст 27. Яват санджаяте кинчит, яват санджаяте кинчит, сатвам схавара джангамам, сатвам схавара джангамам, кшетра кшетраджа сам йоги йогат, кшетра кшетраджа сам йогат, тадвитхи бхаратаршабха, тадвитхи бхаратаршабха. Пожалуйста. Достаточно, спасибо. Перевод стиха. О предводитель Бхарат, знай же, что все движущееся и неподвижное в этом мире есть не что иное, как соединение поля деятельности и знающего поля. О предводитель Бхарат, знай же, что все движущееся и неподвижное в этом мире есть не что иное, как соединение поля деятельности и знающего поля. Комментарии во божественной милости Шри Шримад Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Этот стих описывает материальную природу и живое существо, которые существовали до сотворения мира. Все сотворенное представляет собой сочетание двух начал – живого существа и материальной природы. На свете много неподвижных объектов – деревья, холмы и горы, и не меньше движущихся живых существ, но все они – ничто иное, как соединение материальной природы и высшей природы – живого существа. Материя не может расти и развиваться, пока ее не коснется высшая энергия – то есть живое существо. Эта связь материальной и высшей природы существовала всегда. Она создана самим Верховным Господом. Поэтому Господь является повелителем и высшей, и низшей энергии. Сотворив материальную природу, Он помещает в нее живых существ, принадлежащих к высшей природе, в результате чего возникают бесчисленные объекты материального мира, и начинается его деятельность. О предводитель Бхарат, знай же, что все движущееся и неподвижное в этом мире есть не что иное, как соединение поля деятельности и знающего поля. Омагьян тимирандасья генанджана шалакая чакшурумритам ейна тайсмай шри гураве намаха Шри Чайтанья Манобиштахам Схапитам Гена Бутале Своям Рупакадамахьям Дадати Свападантикам Ванчекалпа Тарубьяшча Крипа Синхубьяхевача Патитанам Павайнебьо Вайшнавебьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама ум Вишну падая Кришна приштая Бутали Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамине Намасте, Сарасвати Деви Гуруани, Прачарани, Нервиша, Шешунья, Вади, Пасчат, Ядештарани. Итак, в этой главе обсуждается три фактора, которые между собой взаимодействуют. И поэтому глава так называется: природа, наслаждающийся и сознание. Итак, Шрила Прабхупада в этом комментарии описывает две энергии Кришны. Одна называется материальная энергия. Энергия на санскрите звучит как шакти. И материальная энергия называется пракрити шакти. И также описывается духовная энергия. То есть само живое существо. Еще иногда материальную энергию называют мриттю шакти, мертвая. Есть другая энергия, которая называется джива шакти. Иногда эту духовную энергию не называют даже шакти, а называют татва, что означает, что природа этой энергии запредельна, трансцендентальна. Поэтому иногда ее называют татва. Вы нигде не услышите термин «пракрити татва». Термин «татва» не будет употребляться к материальной природе. Татва может употребляться только к высшей энергии, к духовной энергии, мы можем говорить. Кришна татва, Шива татва, Джива татва. Слово «татва» подразумевает духовную энергию. А «шакти», «шакти» может подразумевать как духовную, так и материальную энергию. Это общее положение. Понимание энергии. Но когда указывается термин «татва», означает, что это непосредственно говорится о высшей энергии. Как мы говорим «панча татва». Мы не говорим «панча шакти». Мы говорим «панча татва». Мы не говорим «вишну шакти», мы говорим «вишну татва». Итак, Кришна объясняет Арджуне положение двух этих энергий и их взаимодействие, комбинации. Иногда нам кажется, что что-то очень важно, менее важно. Тело не важно, важна душа. Но душа не может действовать вне тела. Даже в духовном мире душа не может действовать вне тела. Положение души очень удивительно, что даже чтобы она действовала в духовном мире, то есть к той энергии, к которой она и принадлежит, ей необходимо духовное тело. Сама по себе душа, лишенная инструмента деятельности, также бесполезна. Говорится, она пребывает в неком корпускулярном, латентном состоянии, самосветящемся, и является проявлением светоча, то есть сияния, брахмана. И из этого брахмана, или этот брахман имеет второй вид природы, брахма-джьоти, свечение, который исходит из духовного тела Кришны. Этот брахма-джьоти поддерживает, творит все духовное и материальное проявление. И тот же самый брахман имеет следующий аспект, как параматма, сверхдуша каждого живого существа в материальном мире. В духовном мире параматмы не существует. Параматма – это сам Кришна. И там каждое живое существо в духовном мире может непосредственно общаться с Кришной. И ему не нужно занимать такой локализованный аспект, как сверхдуша. Но в материальном мире сверхдуша существует. И она непосредственно находится вечно рядом с живым существом в любой из его форме, в любом из его проявлений. И сверхдуша осуществляет некоторые функции, и в частности говорится, что в итоге сверхдуша. Что значит в итоге? Что душа осуществляет все виды деятельности, оно побуждает живое существо, то есть душу, оно управляет всеми материальными энергиями, такое положение, как Гунешвара, повелитель трех гун материальной природы. Таким образом, наше тело состоит из комбинации трех гун материальной природы и управляет этим телом также Кришна, Гунешвара, Бог. Но нам кажется, что мы управляем своим телом, но говорится, что душа лишь желает. Одно из качеств души, что она неподвижна. Неподвижна, очень удивительно. Нам кажется, что мы бежим куда-то, действуем, но на самом деле мы не двигаемся. Почему? Потому что движение все создается Кришной. Как мы можем говорить, мы едем в автобусе, но едет автобус. Мы в нем, внутри. Едет автобус, мы не едем. Также и само живое существо, тело движется, но живое существо там нет, оно как в автобусе сидит. Описывается тело как янтра, как машина, янтра деха, тело движется. Как сейчас эта машина в моем присутствии разговаривает, что-то объясняет. Это инструмент, как мы говорим, речевой аппарат, слуховой аппарат, зрительный аппарат, мыслительный аппарат. Ум не в голове. Мы указываем на органы, мы когда говорим о зрении, мы показываем на глаза, о слухе мы показываем, слушать надо, и указываем на орган слуха. Мы говорим, думать надо. Когда мы даже говорим об уме или интеллекте, мы показываем на голову. Но ум не находится в голове, это органы, так же как слух не находится в ушах, зрение не находится в глазах. По каналам живое существо как перископы имеет. Подводные лодки. Видели, да? Подводные лодки. Поднимает перископ. И кто-то наблюдает. Наблюдатель есть. Есть наблюдатель. Кто же наблюдатель? Само живое существо. Перископ сам по себе ничего не видит. Как очки. Они ничего не видят. Но когда мы их одеваем на глаза, видим мы. И мы думаем, я же вижу. Но кто я? Мы же одели это на глаза. Значит, через глаза, так же, как через очки кто-то видит. А кто же этот, кто видит? Это само живое существо. Это лишь аппараты. Оно находится в сердце, представляете? Какой перископ. Раз. Чик. И он еще соединен с пунктом там. Тут провода. Как я прочитал у одного мыслителя, такое удивительное выражение, что извилин самих по себе, их никогда не видно. Но очень заметно их отсутствие. Очень хорошо сказано. Что извилин вообще никто не наблюдает. Но все очень наблюдают, когда их нету. Сразу очевидным это становится. И также наш слух, это аппараты, как микрофоны заброшенные куда-то. Само живое существо там. В сердце находится. И там по проводкам, по этим неданам, каналам выставляются слуховые аппараты, речевой аппарат, там громкоговоритель. Видите, вот так. Раз, громкоговоритель, тут слуховой аппарат, зрительный аппарат, обоняние, обонятельный аппарат, вкусовой, речевой аппарат, дыхательная система. Кто же дышит? Само легкое разве дышит? Нет, легкому дыхание не нужно. Но не функционирует живое существо. Но кто же осуществляет все это для живого существа? И очень странно, что мы даже не задумываемся, что все это для нас осуществляет Параматма, Кришна. Как отец заботится о ребенке, когда ребенок ничего не может достать, папа ему берет. На. И он такой глупый. Там отец идет, что-то ему несет, дает. Ребенок, ну что ты хочешь? Отец. И кажется, будто бы отец, он как бы часть ребенка. И ребенок пока, сейчас я вот то сделаю. Ну-ка давай, отец, сделай. И отец, он идет, делает. И ребенку иногда кажется, что это вполне естественно, как дети, они думают, что деньги родителей, естественно, чьи деньги? Их? Квартира отца с матерью. Чья квартира? Моя, несомненно. Почему? Потому что это мои слуги, так сказать. Отец с матерью, как наши органы, они, мы говорим, мои уши, я видел это своими глазами. Мы даже не осознаем, что эти глаза нам не принадлежат, нам Параматма создает эти аппараты, потому что мы капризничаем. дать нам, подать. Мы хотим видеть, мы хотим слышать, хотим действовать, мы хотим куда-то идти. И Кришна создает всю эту систему для нас. Очень удивительное взаимоотношение между Богом и живым существом. Живое существо очень хочет. И Кришна создает это все. Смотрите, какие отношения. Поэтому неудивительно, что Кришна называют или Бога называют отцом. Он как отец. Он заботится о нас, о наших капризах. Иногда нас останавливает в чем-то. Говорит, нет, нет, нельзя. Нет крыльев, не надо прыгать с крыши вниз. Или нам говорит, не надо долго находиться под водой, утонешь. Он о нас заботится. Он дает нам разные формы в соответствии с нашими капризами. И мы имеем разные возможности. Как мать. Ребенку кажется, что это само собой разумеющееся, что мать кормит его. Ребенку кажется само разумеющееся, что если со мной что-то случится, мать обязана возле меня находиться, сидеть. Мы видим, что мама как параматма. Сын в храм, мама в храм. Сын что-то принимает, мама принимает. И так далее. И нам кажется, еще что она, дура что ли? Как же она не примет? Если я принял, то она обязательно это примет. Но мать немного выше стоит над ребенком. Это сейчас кажется, когда мы привыкли к такому положению, нам кажется, что мы равны матери. Но в шастрах говорится, что живое существо никогда не может быть равно матери с отцом. Почему? Потому что у отца с матерью жертвенные взаимоотношения. Они хотят отдать, а у ребенка всегда с отцом, с матерью потребительские взаимоотношения. И в лучшем случае иногда возникает ощущение долга. Это как бы взаимообмена, что я должен отплатить чем-то своим родителям, когда живое существо немного становится сознающим положение отца с матерью. Оно пытается что-то отдать, часть того, что оно получило. Но оно не способно отдать все. Почему? Потому что отец с матерью для них это не обременительно, заботиться о ребенке. А для ребенка заботиться о родителях – это всегда обременение. Это всегда обременение, каждый может это ощутить, что для ребенка можно делать все очень даже бескорыстно. И поэтому в шастрах описывается это положение, сравнивается, что как мать с ребенком, точно так же отношение Бога с живым существом. Или когда приводится в пример Рупы Госвами, что значит бескорыстно, и приводится также пример, бескорыстно это как мать с ребенком. Естественно, мать не думает, что для меня это такая суровая аскеза. Вставать там, кормить его. Она делает это. Также и служение, чистое служение, оно вызвано самим этим желанием действовать. Оно происходит не в результате тапасии, а естественных взаимоотношений между матерью и ребенком. Таковы мои взаимоотношения. Мы говорим, я же твой сын. О чем мы говорим? Мы говорим о неких взаимоотношениях. Это называется ватсалья раса. Родительские взаимоотношения, в которые включается сыновья любовь, дочеринская любовь, материнская любовь, отцовская любовь, родственные связи, братская любовь, сестринская любовь, любовь племянников и так далее, и так далее. Там свекр, сват, какие-то там есть Шурин, Мурин, кто-то там еще. Там деверь, кто еще там есть там? Сноха, сваха, крестная, и там это родни вообще ужас. Дармоедов столько его. Называется родня. Чем человек более хорошо устроен и видит, что родня не устроена, он думает, это не дармоед. Родственничек. Родственничек пришел. Рубль должен. Итак, живое существо в таком положении находится, и оно не понимает этого положения, что родители жертвенной любовью любят. Они способны радоваться, что у ребенка что-то хорошо. Но ребенок не совсем способен радоваться, что что-то хорошо у родителей. Он только радуется в связи с собой. Он думает, ой, слава богу, они еще не померли, значит, будут слать мне деньги. Ой, слава богу, они еще не померли, если что со мной случится, они будут за мной ухаживать. Ой, там... Или наоборот, он думает, как они долго живут, елки, у меня квартиры нету, они вот ее занимают. Чью квартиру? свою, которая на самом деле чья? Моя. Поэтому мы говорим, где наш дом? Там, где наши родители. Мама, папа. Мы считаем это своим домом. Мы говорим, под крышу дома своего песня какая-то есть. Там мама. В этом в оренбургском пуховом платке стоит там. И так далее. Итак, таковы взаимоотношения живого существа с Кришной. И Кришна находится в таком состоянии. Отец, он подобен отцу. То есть, он может радоваться за нас. Мы-то особо что-то и не радуемся, что у него 108 там, жен, да? 16108 жен. У кого это последний раз радость такая была? Когда вот он узнал, что у Кришны 16108 жен. И мы так вот возрадовались, как бы так ощутили этот прилив энергии, как бы такой... Но если вы узнаете, что у вашего сына 16108 женщин от него без ума, вот если матери здесь есть, они подумают, ну да, мой сын. Вот так. Или что от вашей дочери без ума там 16108 странных молодых людей. Тоже будете думать, да, моя дочь, вот красавица, вся в меня. Обычно родители так они между собой говорят. Как что-то хорошее, отец обычно говорит, весь в меня. А если какая-то глупость, он говорит, весь в мать. Но это указывает, что он постоянно беспокоится, поэтому такова оценка. Но мы не испытываем таких ощущений. Мы всегда рассматриваем своих родителей немного в другом ракурсе. И не только немного, а даже противоположно. Одно дело отдавать, другое дело брать. Это противоположные взаимоотношения. Мы постоянно в состоянии потребления находимся. И это состояние потребительства, оно всегда связывает нас определенными реакциями. Мы не хотим отдавать, мы хотим брать. Мы не хотим наслаждать, мы хотим наслаждаться. И мы не хотим служить, мы хотим повелевать. Отсюда рождаются всевозможные качества. Отсюда происходит это стремление к деятельности, которое называется карма, йога, гьяна. Карма – это все взять. Йога – это получить какие-то способности, наслаждаться. И гьяна – это стать авторитетом каким-то, господствовать, повелевать. Отсюда рождаются такие виды деятельности, которые связаны с потребительским сознанием живого существа по отношению к кому? К Отцу Небесному. Йога. Мы не говорим просто, что это какой-то вид обычной деятельности. Это отношение с Богом. Но все они продиктованы. Каким настроением потребления? Настроением потребительства. Поэтому в шастрах описывается, что человек должен пересмотреть свои взаимоотношения с Богом. Избавиться от иллюзий. Это иллюзия, что мы должны быть в таком состоянии потребления. Мы также находимся во взаимном обменном состоянии. Говорится, желание отдавать. Для чего мы берем? Чтобы наслаждаться. Но живое существо должно брать только для того, чтобы что сделать? Отдать. Как приводится пример, воду Ганги предлагать Ганге. Таким образом, что-то брать у Бога только для того, чтобы это использовать в служении Ему. И в этом состоянии служения живое существо испытывает ананда. Ананда – это влияние энергии наслаждения. Харе – о том, что мы говорим. Харе и Кришна. Харе – что мы так привлечены, что хотим наслаждать. Но когда мы слушаем, у нас возникает желание служить, несомненно, потому что прекрасный образ, какие-то замечательные деяния. Но мы потребительски все равно настроены. Поэтому мы ждем какой-то награды. Мы всегда хотим что-то получить при меньших усилиях. Бхактистан Сарасвати называет умонастроение лавочника, что он, когда что-то продает, он всегда хочет иметь выгоду. Что значит выгоду? Это иметь прибыль. То есть, получить больше, чем затратил. Получить обязательно больше, чем затрачивает. В этом суть настроения лавочника. И мы также хотим, мы, допустим, склонны обманывать, как лавочник, вы видите, да, гипермаркет, супермаркет, все очень красиво, очень здорово, и, казалось бы, все ради людей. Ну, как вы думаете, улучшение магазина, всех этих рекламных счетов, кому лучше от этого? Конечно. Естественно. Вся цивилизация построена, что все, что мы видим красиво, начиная вот от вашего Биг Бена этого, мостов разных, картин, которые на улице, это все только, чтобы нас в это состояние ввести. В какое? В состояние отдать. То есть нас хотят взять. Для нас делается только одно. Что? Труд. Мир май. Итак, живое существо точно так же, оно может не понимать этого аспекта, что выгода у лавочника именно в этом. И также преданный, он хочет показать, что он очень хорошо следует чему-то. Он хочет показать, он думает, что Кришна, он немного как бы глупый, как ребенок. Помните из сказки, что он там варенье ел и весь так в варенье. Все у него лицо в варенье, и там отец или мама его спрашивают, кто варенье это взял? И он говорит, я вообще не брал, потому что он маленький, глупый, у него так все в варенье, ложка там торчит, руки все в варенье. Он говорит, я даже не видел его. И он такой очень, такой искренний. От глупости мы видим, что иногда неквалифицированные преданные, они тоже думают, что никто ничего не понимает, никто не разбирается, как они служат, потому что ребенку кажется, но отца же с матерью не было в тот момент. Как они могут сразу увидеть, как иногда люди говорят, нам мало уделили внимания, там за две минуты что можно было понять? Но представляете, вы заходите в квартиру, открываете, варенья нет. Вы поворачиваетесь, перед вами стоит карапуз весь в варенье, ложка торчит, руки в варенье. И он с честными глазами говорит, я варенье, как вы могли подумать? И при этом начинает плакать еще, чтобы доказать свою правоту. Сколько вам понадобится времени понять, что он видел варенье хотя бы? Ладно уж, вы представим, что вы не квалифицированы, вы думаете, ну мало ли, может, это так он увидел и измазался через, чисто исключительно через зрение. Ложку кто-то подсунул. Естественно, у него алиби, надо снять отпечатки пальцев, там, как-то доказывать это все. Но вам достаточно одного взгляда, вы смотрите и понятно уже, кто ел варенье. Как в этой истории есть такая детская какая-то сказка, ну не сказка там, истории, как брат скушал варенье, и он знал, он был очень квалифицированный, а сестра там что-то спала, и помните, да, и он подошел, раз сестре все измазал, ложку ей там сунул, и родители пришли, значит, там варенья нету, они, кто съел варенье без разрешения? И, а он, ребенок, уже квалифицированный преданный был. Он все раз вытер. Все. И он, вот, я, чтоб я, да вы как думали? Вот, пожалуйста. И там эта девочка, она встала. У нее ложка торчит, она еще ничего не понимает, она себя не видела. Она заспанная, все, лицо в варенье, она. И ее начали наказывать, эту девочку. И потом мальчику стало немного стыдно. И он пришел и сказал, ну, это я. Потому что отношения с сестрой. Он думал, как же так? Совесть его начала мучить. Но в духовной жизни именно все построено на совестливости живого существа. Это мы здесь привыкли, мы не квалифицированы, поэтому мы думаем, что надо ловить человека, отпечатки пальцев снимать, что-то доказывать. Но весь процесс построен на совести. Весь процесс построен на этикете. Говорится, результатом философии является этика, этические нравственные ценности. То есть сваливать вину на другого – это не этично, это безнравственно. Это несправедливо. Но мы знаем, поскольку мы действуем как обусловленные живые существа, мы знаем, что это очень практично для тела, это очень выгодно. И поэтому Кришна в Бхагавадгите говорит, я нравственность стремящихся к победе. Что Кришна заметит, нравственную личность, а не та, которая что-то на кого-то свалила или так далее, и так далее. Как иногда мы видим, человек обманывает духовного учителя или обманывает преданных. Это безнравственно. Даже если ему удалось обмануть и получить какое-то благо телесное для тонкого тела, допустим, славу, почести какие-то, для грубого тела, он теперь обеспечен, деньги у него появились, но Кришна уходит от него. То есть, Кришна не распространяет на него тот аспект милости, о котором он говорит. Мокша ишьями машучага. Что я тебя освобожу. Мокша означает освобожу. Я не буду тебя освобождать. Таких людей я не освобождаю. Потому что я могу освободить тебя за нравственный поступок. И поэтому Санджая сразу объясняет Дритараштре, что ты поступаешь не нравственно, как же ты можешь надеяться на победу? Ты очень здорово все обстряпал, все устроено, армия превосходящая, там все подбито, народ уже настроен против пандавов. Даже сам Дритараштра говорится, что он понимал, что пандавы более правдивые, более благочестивые. И он знал, что его дети не очень правдивы, не очень благочестивы, негодяи. Но из-за привязанности к ним он все равно думал, ну, может быть, как-то пролезет. И поэтому духовная жизнь – это высшая энергия. Это означает вот это состояние, выше материального состояния. Что значит материальное состояние? И материальное состояние мы знаем. Иллюзия. Что значит иллюзия? Думать так, как не является на самом деле. Что это означает? Что мы все о себе думаем хорошо. Поэтому нас очень сложно в чем-то обвинять. Нас очень сложно нам сказать, что ты плохой человек, ты некрасивый, ты глупый, ты жадный, ты похотливый, ты обманщик. Люди иногда приходят и говорят, скажите мне сейчас вот все обо мне. Но вы не можете этого сделать. Почему? Потому что каждый о себе думает хорошо. Он думает, если я строю дворец, то это, несомненно, ради Бхагавад-гиты, у меня машины ради Санкиртаны, у меня женщины ради того, чтобы крепость была для духовной жизни и так далее. Как же скажешь правду? Как же можно в обусловленном состоянии воспринять даже эту правду? Тем более, каким-то образом действовать, поэтому называется по-английски «absolute truth». «Absolute truth» означает «абсолютная правда», она не просто какая-то полумера. Это правда, и живое существо, несомненно, обусловлено. Как мы, допустим, вчера мы наблюдаем такое грандиозное шоу, да? Спектакль. Очень хороший спектакль, я знаю вас, я смотрю, кто играет там. В чем они сильны в других аспектах? А что там? Какая тема развивается? Кто чем хочет показаться? То есть, чем же мы можем удовлетворить духовного учителя? Вот как вы думаете, моя популярность, она в спектаклях? Или чья-то еще? Итак, мы можем быть сбиты с толку, не понимать, что от нас хотят. Почему? Потому что таков дух наслаждения, и мы ни в коем случае не хотим слышать правду. Вот сейчас бы, допустим, я бы сказал, артистов всех этих собрал и сказал, хотите знать правду? Нет! А если они услышат от меня правду, я скажу то, что сказал мне Бхактивапама Махарадж, хотя у меня есть собственное мнение. И мое мнение очень сильно совпало с мнением Бхактивапама Махараджа. Очень сильно. Но и он, и я, мы понимаем, что нельзя об этом говорить. Почему? Живые существа очень сильно обусловлены. Что означает? В их умах возникнут волны недовольствия. Они не способны принять это. Почему? Потому что нечисты. От чего же они нечисты? От этой иллюзии. Когда вожделение не удовлетворено, что происходит с человеком? Гнев возникает, неудовольствие. Как же вы можете, имея столько вожделения, услышать правду о себе или о чем-то, о вашей деятельности? Это невозможно. Поэтому Господь Чайтанья сказал, я могу говорить эти вещи только продвинутым личностям. В чем же продвинутость? То есть они более что? Чище. Они более чище. Поэтому их память не отключается и не прекращает действовать разум, когда они слышат это. И поскольку они слышат истину, какую-то правду, они воспринимают это как нектар. Как вы думаете, если вам сейчас это говорить, вы воспримете это как нектар? Мы видим, что мы неквалифицированы. Если нам говорить о каких-то вещах, Мы не можем это воспринять. Мы обусловлены национальностью, половыми различиями, социальными различиями. Даже человеку, когда говорят, что он шудра, у него проблемы. Он говорит, придите, вот просто очень серьезное лицо сделайте, говорит, там после лекции Лакшминарайана будет говорить правду каждому. Представим, да, и там табличка. Там стальки-то до стальки-то правду говорят. И человек заходит. И просто, вот он говорит, скажите обо мне что-то. И просто говорит, ты шудра. Так, следующий. Кто-нибудь заходит, так, вы специально, нужны же манипуляции какие-то. Вы там так глаза закрываете, что-то так делаете. Ах, елки, ты тоже шудра, давай. Следующий. Вот уже следующий заходит, вы говорите, два уже до тебя шудры были. Сейчас посмотрим, кто ты. А он тоже за правдой пришел. И, ну, на самом деле, вы так не думаете, но экспериментируйте, чтобы посмотреть, готовы ли люди отказаться от своего представления о себе. Если они уж идут за правдой, то они ж не несут свою правду. Вам бумажку же не несут. Вот, нате, прочитайте это вслух. Я вам уже написал, что я хотел бы слышать. Но почему же люди так действуют? Почему? Потому что признаки обусловленности существуют. Обусловлена душа. Иллюзия. Из-за этого чувства несовершенны. Из-за этого живое существо все время совершает ошибки. И склонны эти ошибки что? Скрывать. От кого? От себя. Ну и что, зато я хороший. Ну и что я такая, зато у меня сердце золотое. Ну и что я такая, зато я птичкам сострадаю. Ну и что я такая, зато я все время думаю, как двинуть миссию Прабхупады. Или что-то еще. Мы хотим себя убеждать в этом. И в шастрах говорится, если себя не обманывать, очень сложно наслаждаться. Почему мы хотим забыть истину? Потому что само памятование об истине оскверняет наше эгоистическое положение. Мы тогда не сможем наслаждаться, зная, что кто-то страдает, голодает в этот момент, что это можно было использовать для своих детей, это можно было использовать для Кришны. Мы хотим забыть. Мы хотим все сделать. И Прабхупада говорит, живые существа делают все, чтобы забыть Кришну. Для чего они хотят его забыть? Чтобы наслаждаться. Если вы постоянно помните Кришну, очень сложно наслаждаться. Очень сложно. Почему Хираньякашипу потерял покой? Почему все не в радость стало ему? Потому что ему все время напоминал сын о ком? О Кришне. Он говорил, не произноси имя врага. Он не хотел думать, слышать о нем. Но там вот сын такой у него родился. И все время ему. Ом Нараяна Нама, Ом Нараяна Нама, Ом Наму Нараяна. И отец все... И Хираньякашипу обладал небывалым интеллектом. Он гением был, как Дурьятхана, говорится. Дурьятхана был гением дипломатии и политики. Он не был простой личностью. Мы-то думаем, вот Дурьятхана балбес такой, как в кино в индийском. Все насмотрятся из коновских фильмов, или как вчера вот спектакль, такая очень странная тема. Все такие, алкоголики в масках такие. Ну, это для детского сада спектакль. Это переиграно в миллионы раз все. Потому что это не жизнь. Вы покажите прекрасно, красиво это все. Людей не привлекает это привлекает каких-то, ну, я не знаю, там, люди, может быть, там, очень много, долго в зоне сидели. Но людей-то тянет не такое, это даже любому алкашу это противно было смотреть. Но если бы вы показали красиво это, в красивой одежде, люди приходят в прекрасный ресторан, выпивают там что-то, они танцуют, у них прекрасные украшения, они очень красивы, они наслаждаются, они поют, у них куча денег, они на мерседесах подъехали. А вот такие какие-то босиком там пришли, какие-то в масках какие-то непонятные. Ну это все, это крайнее восприятие. Крайнее восприятие, я думаю, что ни один нормальный человек, он не хочет такой жизни. Даже те же алкоголики, наркоманы, или вообще люди. Это утрировано, это слишком примитивно. И в итоге мы что ставим в противовес? Не какую-то трезвую жизнь, а Хари Кришна. То есть, как бы две полярности, что вот Хари Кришна, и вот ну, мы такой жизнью не живем, нафиг тогда нам Хари Кришна? Вывод-то. А концепт, слишком примитивная концепция, что это как бы миссия для алкоголиков. Что Шрила Прабхупада пришел спасти именно алкашей каких-то, вот знаете, которые там дерутся все время. Но реальность не такова. Если бы вы вас воспринимали то, что мы видим, что нас привлекает, ни одного здесь сидящего актера вот такая жизнь у него. Это что такое-то? Это слишком. Там на них милиция приходит, на них там что-то такое в итоге. Но... И точно так же живое существо, оно не может понять, что же привлекательно. И мы слишком утрируем, слишком из одной крайности в другую, как бы бросаемся. Или вот это, или черное, или белое. Что вот белое существует в противовес черному только. Но существует разнообразие, цвета, краски существуют. Красивые женщины, если бы вы там показали пьяных, очень красивых женщин, а то там обязательно какие-то пьяные в масках, какие-то босиком, грязные какие-то, ведущие себя очень некрасиво. Но это не привлекает. Привлекает именно изысканность этих вещей. Представляете, райское наслаждение. Говорится, что за анартха в сердце? Желание небесного комфорта. В противовес небесному комфорту приходит Кришна. В противовес мукти приходит Кришна. И всех остальных вещей. Мы не так с вами примитивны, чтобы мы привлекались вот тем, что мы показываем. Переигранную жизнь. Какую-то совсем жизнь, ну, даже в сумасшедшем доме, наверное, люди себя прилично ведут. Таким образом, услышать что-то правду или что-то говорить очень сложно. Итак, параматма находится вблизи нас, и она осуществляет некоторые функции. Какие же эти функции? Это функции деятельности, действующие. Живое существо, наслаждающееся. Оно думает, что я наслаждающееся. Оно в таком настроении находится. Потому что живое существо, все, что оно делает, это оно ищет чувственных наслаждений. Что же такое тапасия? Я не думаю, что весь этот спектакль был тапасией великой. Конечно, можно представить, обмануть всех и себя. Это же такая аскеза была, ездить, видеть эти физиономии друг друга, отвратительные, петь отвратительными голосами. Никто не хочет сказать. Такая тапасия была, мы так репетировали, хотели так. И выставляется что? Мы старались. И это подчеркивается всеми. Как бы там ни было, это очень хорошо. Люди старались. Как человек, который все время выходит на санкиртану. Представим, что он ходил, ничего не распространил. Он приходит, весь замороженный, замерзший там, или летом, и ничего не распространил. И все понимают, что он что делал. Старался, он хотел это сделать, иначе зачем бы он выходил? Он, по крайней мере, хотел кому-то показать, что он старался. Итак, старание само. Что же мы стараемся? Что мы стараемся сделать? Итак, мы не очень хорошо осознаем, как действовать. Почему мы не знаем, как действовать? Потому что мы обусловлены. И как Кришна говорит, гуны материальной природы. Действуют лишь гуны. А кто же притягивает эти гуны? Живое существо своими представлениями, своими желаниями, своим сознанием. Осознавать себя телом. Это также природа сознания. Осознавать себя телом. И когда с телом что-то происходит, душа, осознавая себя телом, что делает? Страдает. Душа страдает. С ней ничего не происходит, но душа страдает. Почему же? Потому что оно отождествляет себя с телом. Когда телу причиняются какие-то беспокойства, душа страдает. Но когда телу что-то хорошее, душа отождествляет себя с этим телом, также думает, о, я получаю такое благо. И поэтому мы так цепляемся за тело, за разные телесные взаимоотношения. Мы думаем, ну, по крайней мере, мы сблизились в этих взаимоотношениях. Сблизились. Итак, тапасия. Что же такое тапасия? Это аскеза. И Кришна говорит Арджуне, что аскеза бывает в трех гунах. Как счастье. Как счастье, оно также в гунах. То счастье, которое слепо к самосознанию, слепо к духовной жизни, счастье в гуне страсти. А счастье, проистекающее из незнания, темноты и чувственного восприятия, оно вообще в невежестве. И у всех людей разное понимание счастья. И когда мы говорим о счастье, нельзя думать, что все мы говорим об одном и том же. Мы не говорим об одном и том же. Счастье. И когда мы говорим «будь счастлива», вот Прабхупада говорит «chant Hare Krishna and be happy». Он тоже говорит о счастье. Ну, о каком? О счастье, проистекающее из воспевания святого имени. И больше ни с чего. Счастье, которое должно исходить из воспевания святого имени. Ни из денег, ни из семейных взаимоотношений, ни из чего. А из воспевания святого имени. Чент. Из повторения святого имени. Очень удивительно. И мы можем искать счастье в чем-то другом. Итак, духовный прогресс, он всегда связан с нравственностью живого существа. Поскольку первое идет гносеология, потом идет логика, потом идет метафизика. И в результате суммируется как этика. То есть нравственность. Как же мы можем узнать, кто из нас более продвинут, кто в большей степени правдив? То есть нравственен. Нравственен. Пыль в глаза пускать очень здорово. Санкиртана уменьшается, все уменьшается, все уменьшается, зато увеличивается шоу. И все вроде довольны, все рады. Почему? Почему мы должны работать в каких-то определенных ракурсах? Мы же можем, как это говорят, делу время, потехе час. Можно, но мы должны очень хорошо усваивать, что есть наши представления, наше мнение, и есть мнение авторитета. И представление авторитета, стратегия авторитета существует. Поэтому Кришна говорит Арджуне, таково мое мнение. Он его не навязывает, он просто говорит, что ты должен взвесить эти мнения, свое и мое мнение. И тогда ты сможешь понять, что нужно делать, если ты, он говорит, пандитага, если ты образованный человек, если ты претендуешь на образованную личность, на продвинутость, тогда ты должен понять, для чего и что нужно делать. Кришна сказал Арджуне, ты должен сражаться. Сражаться? Арджуна стал уклоняться. Он бы сказал, нет, давай я вот то сделаю. И он начал уклоняться от этой битвы. Он стал объяснять все причины, почему он уклоняется. Что погибнут те. И очень много сентиментов. Арджуна высказал очень много сентиментов. Очень много разумных вещей высказал Кришна, но эти разумные вещи проистекали из материальной концепции, из обусловленной жизни. Он начал говорить о женщинах, о детях, о мире, во всем мире и так далее. О традициях. И мы это слышим. Мы от друг друга это слышим. Что это так важно, вот это вот важно. Хотя бы мы это делаем, и то хорошо. И так далее. И кого мы обманываем? Себя. И я сижу, выслушиваю, что говорит там Бхактивапама Махарадж по поводу всего, что здесь происходит, в Иркутске, в Улан-Удэ там или где-то. Он надеется, что я способен услышать эту правду. Как о себе, но это и так же о своем служении. Очень сложно находиться во взаимоотношениях с человеком, который вам служит и которому вы не можете сказать, что вы недовольны. Это очень сложно, вы понимаете? Это почти невозможно. То есть нету взаимоотношений, значит, как слуги господина. Почему? Потому что господин не может сказать вам, что не так. Потому что вы сразу обидитесь, а в результате обиды... Почему боятся, что мы обидимся, как вы думаете? Что там такое за этой обидой будет скрыто? Что? Да критика-то Бог с ним, ну пусть критикует. Ну что такое служение? Деятельность. То есть исчезнет что? Деятельность. Страх кого-то критиковать или кому-то говорить правду не в том, что он будет критиковать. Да Бог с ним, пусть он закритикуется, лишь бы делал. Нет. Помимо всего, самая большая проблема. Человек прекратит действовать. То есть, желание действовать исчезнет. Он теряет энтузиазм. Энтузиазм. Уцеха называется. И поэтому многие вот эти вот интересные так называемые вещи, они продиктованы энтузиазмом, но каким? Что же хотел Кришна от Арджуны? Почему Кришна не сказал ему, ну иди повторяй мантру там, или займись аштанга-йогой, или что-то еще? Он хотел, чтобы Арджуна принял тапасию, аскезу. Аскезу? Сейчас, как вот сейчас, марафон. Это аскеза? И марафон не по спектаклям, ни почему. А марафон по распространению книг Его Божественной Милости Шри Шримада Ачей Бхактивиданты с вами Прабхупады. И нужно все узнать об этом. Почему так важно распространять книги? Почему так важно проповедовать? Почему важно давать какой-то определенный вид проповеди? Не который нравится нам, а который может быть воспринят тем, кому мы проповедуем. Вы понимаете, да? Нам-то может нравиться, как мы поем и пляшем. Мы там подружились, уж чуть ли не влюбились все друг в друга. Мы звезды, почти как фабрика. Очень здорово. Иногда люди пытаются реализовать то, чего они не могут реализовать в той жизни, реализовать здесь. А какие-то люди становятся авторитетами, потому что в той жизни их никогда бы в жизни никто не выбрал авторитетами. Кто-то пытается какое-то положение занять, и очень уважаемый человек, но в мире обычном уважения никакого не будет. Кто-то мудрец только здесь, но в мире он абсолютно ничего не соображает. Прабхупада не хотел. Он говорил, что мы должны быть первоклассными людьми для этого общества, в котором мы сейчас находимся, вот для этих людей. Вы не думаете, что мы должны первоклассными для друг друга стать? Те люди, когда они нас прославляют, это куда важнее, чем когда мы себя тут прославляем. Вы понимаете, да? Потому что Прабхупада хотел, чтобы это общество возглавило. Возглавило. А как же можно возглавить, если мы тут, только тут сами знаем о своей славе? Но мы не можем быть первоклассной категорией живых существ глазами тех людей. Это нам нравится что-то. Мы в восторге. Но тот, для кого мы показываем, ему не нравится. И он не может это нам сказать. Почему? Потому что мы сразу потеряем энтузиазм. Потому что мы в иллюзии, мы обусловлены. Живое существо обусловлено. Оно себя обманывает. Итак, нравственная категория. Что же такое духовная жизнь? Почему я рассказал об этом? Вареньем ребенок намазал. И когда начали наказывать эту сестру, ему стало стыдно, и он сознался, что это я сделал. Я сделал, боялся, что потерять какие-то определенные чувственные наслаждения, и поэтому подставил свою сестру. Вот что такое духовная жизнь, когда нас не ловят. Почему говорится, что в этом проявляется духовная продвинутость человека? Как Билва Мангал Тхакур. Не надо было его ловить с женщинами. Это глупо. Если вы хотите насобирать на кого-то компромат, какую-то бумагу подписать, в этом нету какой-то реализации. Нету абсолютно. И многие города этим заняты. Чью позицию занять? Вот эту сторону принять или ту сторону принять? Примите сторону нравственности. Это безнравственно. Это государство и так уничтожено уже. Идеологически оно больное государство, как Прабхупада сказал, Богом забытая страна. Это означает безнравственное. Здесь диктат нравственных ценностей. То есть у людей нет этих ценностей, и они искусственно созданы. И самая сильная ценность – это стукачество, которое не выглядит как стукачество. Поэтому Павлик Морозов здесь, всякие прокламации, довожу до вашего сведения, все подслушивают, подсматривают, доводят до кого-то. И все под видом там терроризма, под видом того, под видом сего. Люди пишут бумаги, какие-то в интернет пишут там, с чем они не согласны и так далее. В этом нет продвинутости. Это как вареньем мазать чье-то лицо. Они так заинтересованы кому-то намазать вареньем лицо, которое они съели сами. Их не мучает даже совесть. что мы вместо этого подсунули это. Хотя мы знали, что Шрила Прабхупада рад был, когда много книг распространял. Зачем нам выдумывать, что хочет наш гуру? Прабхупада говорит, надо отвергнуть то, что не сочетается. Есть ачария, и Прабхупада хотел, чтобы мы распространяли это знание повсеместно в каждом городе и деревне. В каждом городе и деревне распространяли книги. Все равно наши какие-то вещи, они никогда не выйдут из рамок профессионализма, профессиональных людей. В основном это предназначено так вот для друг друга. Как друг другу книжки распространять. Как собирать пожертвования у друг друга. Там должны что-то оценить. Это общество должно привлечься такой подачей, таким действием. Как вы думаете, вот я не знаю, кто из вас, но я вот помню, что я вырос в атмосфере иностранной музыки. Хотя я там закончил музыкальную школу, но я вырос в атмосфере иностранной музыки. Мне нравился там Led Zeppelin, там Pink Floyd, Deep Purple. Знаете, да, такие группы там? Ну, разные. В то время, вот мне 42 года. Beatles. Я еще на тех вот, вы помните, да, в те наши времена, когда за джинсы там все, две зарплаты, когда жвачку жевали все. Я имею в виду одну и ту же. Если она попала в общество россиян, то россияне все ее пережевали. Она, так сказать, как по парампоре шла, так сказать. Пока, так сказать, она не развалится там вообще во рту. Почему я говорю, вот сейчас дети, они не знают, что жвачка разваливается. Потому что за последние лет 20 никто ее до такого состояния не жевал. И как сладость кончилась, и выплевывает. А я когда своему сыну говорю, а вот мы жевали жвачку, она рассыпалась в порошок. Он говорит, что это другая жвачка? Я говорю, нет, сынок, вот ее пожуй месяц-два, вот эту же жвачку. И через 2 месяца эта жвачка у тебя во рту рассыпется в порошок. Кто помнит это? Что жвачка, она в порошок рассыпается. Вы помните, да? Потому что мы все жевали ее год. Там, не знаю, пока она вообще там на составные элементы не разложит. Атомарная, так на атомы пока она не разложится. Таким образом, дети не знают этих вещей. Они не знают, что... И я не слушал русскую музыку, ну, советскую тогда. Почему? Она уступала. Она уступала. То есть, я не знаю, как вы, даже, ну, не хочу никого обидеть, был такой термин «колхозник». Взрослые люди помнят. Мы говорили, что это за колхоз? Или мы говорили, фу, колхозник. И суть не в том, что он из деревни, он в колхозе. Нет. Вот я почему говорю, не хочу никого обидеть. Это как говорят, ну, Ваня. Это не потому, что Ваней зовут. Да? Или говорят, Вася. Это кто из вас знает, что такое лох? Лох же он может быть любой национальности, да? Из культурной семьи, из простой, из деревни. Он просто кто? Лох! Так вот, слово колхозник, вот это вот такое, крестьянин, это было не в смысле, что крестьянин там дойер кто-то. Нет, нормальные пацаны, нормальные девчонки. Это был такой человек оболваненный, вот как совок. Знаете, что такое совок? То есть некультурный человек, не понимающий, не разбирающий, очень с узким кругозором, с какими-то штампами, знаете, да? То есть с какими-то такими навязанными ценностями и представлениями и искренне это принимающий. Понимаете, да? То есть он еще искренне это все принимал. Будто бы это из него исходит прямо. Ему сказали, это исходит из тебя. Вот как нам сказали, вы произошли от обезьяны. И мы прямо это все в себе сразу увидели такое, прямо точно вот там. Там. Что-то такое, все прямо такое родное такое сразу. Потому что нам говорят, авторитеты говорят. Авторитетные люди, те люди, которые могут нас задавить. Они нам говорят. И у нас представление об авторитете какое? Тот, кто нас может что? Задавить. Поэтому авторитетство, о котором мы здесь говорим, это другое авторитетство. Это другое авторитетство. И этот мальчик, он говорит, что это я намазал ей. Мне стыдно. Не надо ее наказывать. Мне очень плохо, мне очень стыдно. Это сделал я. Как бык Дхарма с перебитыми ногами лежит, и Парикшит Махарадж говорит: кто это сделал? И он говорит: жертва, указывающая на преступника, сама уподобляется преступнику. Ибо нет иной причины, как результат собственной деятельности. Я получил результат собственной деятельности, поэтому кроме меня никто не виноват, что мне ноги перебили. И он говорит: о, ты похоже само олицетворение Дхармы. Дхарма – это религия. Он никого не обвиняет. Почему говорят: не суди, судим будешь, да? Повинную голову меч не сечет. Это все представление нравственных категорий. Это безнравственно. А что-то нравственное. И Кришна говорит: я нравственность, стремящихся к победе. Что, в чем же наша победа? Что мы хотим победить? И кого? Себя? Мы хотим победить невежество. И где оно? Оно где-то? Надо его найти и уничтожить. Нет, оно в нас. Оно прямо здесь с нами. Это невежество. Почему же преданные так тяжело прогрессируют? И они склонны сразу какое-то там нарушение видеть каким-то образом. О, все. Потому что они испытывают пристрастие. Как, знаете, как человек, который голодает, он как бы чувствует, что все жрут. Вы никогда этого не ощущали? Ну, неправда, что вы там? Если вас бросила жена, значит, все бабы кто? Ну, это понятно, что же. Видите, какое существует обобщение? Если я, так сказать, несчастен, то я буду это навязывать другим. Если я нищий, то я всем буду объявлять, что богатство – это горе. Вы понимаете, да? Я понимаю, что сейчас бы, ну, кто-то, допустим, Форд, он бы прочитал лекцию «Какое горе богатство». Но если я начну читать лекцию, что богатство – это такое горе, ну, как-то с трудом верится мне. Или говорить, что красивая жена – враг в собственном доме. И спросят: кто это все время говорит? Это Лакшми Нараяна. Ну-ка, надо посмотреть на его жену. И они посмотрят, ну, понятно, почему он так говорит. Таким образом, живое существо обусловлено, и оно не может понять, что значит служить, потому что существуют свои собственные представления о служении, о удовлетворении кого-то. И поэтому говорится, что слуга подразумевает господина. Конечно, мы можем проявлять творчество, там все это такое, это естественно. Это естественно для живого существа. Но мы должны знать, что же от нас хотят. Что от нас хотят? Это как отец, он просит ребенка: пожалуйста, хорошо учись. А ребенок все время ему пятерки по труду приносит. Или там по физкультуре. Вот очень часто вы видите, да, у кого дети были или есть, или будут. Я вас сразу предупрежу. Кто будет, я предупреждаю, у кого будут. У кого есть, он поймет. И у кого были, он вспомнит. Дети, они всегда стараются позитивные оценки получать по каким-то очень странным предметам. Так же, как преданные очень хорошие спектакли строят. Понимаете, да? Очень хороший спектакль. Очень новые обои поклеили. Обои поклеить – это по труду пятерку. Спектакль – это по пению. Там еще есть такое ОБЖ. Знаете, ОБЖ. Обеспечение жизни это, как это там, это безопасности жизни, да. И вот мой сын, да, он вообще отличник. Почему? Потому что у него ОБЖ 5, труд 5, физкультура 5, пение 5. По остальным 3. Вот меня бы спросили, допустим: дорогой Лакшми Нараяна, что бы вы хотели? Вот если бы что-то поменять, я бы с удовольствием, я бы сказал: пусть будет по ОБЖ 3, по физкультуре 3, Даже по труду фиг с ним три. Потому что труд его все равно заставит жизнь трудиться. И по пению. Ну, я никак не видел его певцом, там, что он будет там петь. Что... И встретило тебя! Я не думаю, что это... Я от него жду таких вещей. Конечно, неплохо, что если бы он где-нибудь так, ну, как бы... как пиванул бы, так пиванул бы уж. Но я все-таки думаю, что он по русскому языку, по иностранному языку, математикой, ну, то есть, вот основные дисциплины, без которых, без пения как-то вот, вы понимаете, люди настолько здорово поют, что им по барабану кто там что-то, нравится кому-то или нет. Потому что пение это как бы изнутри, понимаете, да? Вот пою и все. И мне по барабану. Но если вы бухгалтер и вам по барабану, то вам по барабану будут там делать уже. Если вы пишете что-то так очень странно, как будто вас барабаном стукнули. Таким образом, я не думаю, что ребенок мой, вот по крайней мере, ему всему 11 лет, всего 11 лет, он не соображает, чем я был доволен. И каждый раз, когда я ему говорю... Я представляю, я как Махарадж, я точно так же приезжаю к нему, как Махарадж. Вы не понимаете, о чем я говорю? Точно так же редко. Очень редко. И вот он меня встречает. И как вы думаете, что, как он мне хочет удовлетворить? Конечно, оценками. И какими? И каждый раз он так удивлен, что я недоволен. Хотя я ему говорю, ну, конечно, да, мне... ОБЖ, конечно, важно, это тоже важно. ОБЖ, конечно, важно. Пение, я очень рад, что ты поешь. Далеко тебя слыхать будет. Я очень рад, что ты там физкультура. Убежишь, если что. Перепрыгнешь. Я говорю, ну, это очень хорошо. А как у тебя? И он так немного нервничать начинает сразу. Когда я что-то там про математику, про русский язык, он так немножко из себя выходит, и он так сразу не такой недовольный. Он говорит, стараешься, стараешься, и тут понимаешь. А я, естественно, я что должен говорить? Я сразу говорю, тихо-тихо-тихо-тихо. А ну хорошо, молодец. Почему? Я думаю, и что по этим предметам он будет тройки получать? То есть, это не значит, что он, если он возмущается, это означает, что он будет там лучше. Нет. Я сейчас таким недовольством могу отшибить и эти оценки. В следующий раз я приеду, у него вообще все будут. ОБЖ 3, пение 3, физкультура 3, труд 3. И там что-то это, основы сексуальных взаимоотношений. Да, детей сейчас учат. И у него по ним даже будут тройки. И когда я скажу, чего ж ты так, он сказал, так я ж тебе это, старался, а ты ж был недоволен. И я про себя подумал, какой дурак я. Вот я про себя подумал, какой я старый балбес. Ребенок хоть в чем-то преуспевал, хоть как-то, да? И я в нем и это убил. Чем? Да не критика, это разве критика? Почему вы все время думаете, что это критика? Почему вы думаете, что если вы вот... Вот представим, что если я вот бурят, да, и кто-то говорит, вот Лакшминарайана бурят, и все, это аппаратхи. Вот кто вам сказал, что быть бурятом это оскорбительно? А? Если вы получили двойку и сказать, что вы двоечник, почему вы считаете, что это критика или аппаратхи? Это констатация факта. С чего вы взяли, что это критика? Итак, точно так же в нашей жизни, когда мы очень хорошо понимаем, в чем нам говорят преуспеть, но нам что? Как вы думаете, моему ребенку что, он по-русски плохо разговаривает или по математике? Там нужно больше усилий совершать. Бегать, играть в футбол здорово. Петь очень здорово. Обже? Вообще очень здорово. Обж? Это вообще очень интересно. Но как вы думаете, почему ребенок делает вид, что он не соображает? И он даже может обидеться? И почему он немножко нервничает, когда об этом говорят, и сразу начинает отстаивать вот эти дисциплины? Он говорит, как? ОБЖ, это же безопасность жизни. И он мне, вот, я как-то сказал, я говорю, а что, я говорю, только по ОБЖ. Он такое лицо сделал. И я на 100% знаю, что он мошенничает. И я знаю на 100%, что он знает, что он мошенничает. Он просто этого не выказывает. Он думает, что я не соображаю. Как только стоит чуть-чуть задеть там, где надо напрягаться, и это, естественно, меня бы радовало, как тут же возникают недовольства. Сразу же возникает. Так вот, духовный прогресс – это когда мы очень хорошо понимаем, в чем нам нужно преуспеть. И не пытаемся что-то другое тыкать, заведомо зная, что мы просто из-за лени, из-за отсутствия решимости, из-за отсутствия веры или еще чего-то, пытаемся делать то, что связано с ОБЖ, пением, трудом и физкультурой. Но есть основные дисциплины. Основные дисциплины, в которых, несомненно, желают, чтобы мы преуспели. Тогда, смотрите, он дальше пошел. Он с кем-то там пообщался, и он мне говорит. Есть же технари, он мне говорит, а есть гуманитарии. И я сел так, говорю, да, это точно. Я говорю, судя по всему, что ты мне говоришь, ты технарь. Такой техникой выкручиваться гуманитарий не обладает просто. Так технично все это перевернуть. И начинаются примеры. Кто из великих людей плохо учился? Там по русскому, потому. Я к чему это рассказываю? Что ум человека, когда он обусловлен и когда он обманчив, то есть обусловленное состояние, это и есть иллюзия, чувства несовершенные, ошибки постоянно совершаются. И он все время обманчив. Ум называют чанчала, что он изменщик и обманщик, он непостоянен. Он все время меняет свои доктрины. Вот вы заметили, да, в уме. Вот все, сегодня буду так делать. Ум же говорит, все. Но наступает это все. И он ничего опять не делает. Почему? Он же только поменял. Он говорит, ну ладно, что мы, фанатики с тобой, что ли? Ум мгновенно меняет свои концепции. Мгновенно. Он предатель. Он все время нас предает. Все те планы, которые мы носим в своем уме, они постоянно меняются. Все время меняются. Он изменчив, неустойчив и непостоянен. Это наш ум. И если мы на такой платформе будем находиться, мы не поймем, каковы наши взаимоотношения с Кришной, с духовным учителем. Что хочет от нас духовный учитель? Это нравственность. И суть не в том, что плох спектакль или лучше санкиртана. Нет. И то, и другое очень хорошо, если это не стало просто причиной слабости в чем-то очень важном. Улавливаете, да? Иногда люди думают, что я там против танцев, против там спектаклей. Никогда в жизни. Вы знаете, для меня лекция целый спектакль. Я сам люблю и посмеяться, и попеть, и то, и все. Но я никогда не пытаюсь это выдать за другое. Что от меня так будут... Как я улучшил свое Джайарадха Мадхава, я не могу это представить в служении. Как Арджуна, он не мог представить Кришне какой-то другой вид деятельности, кроме Курукшетры. Он понимал, о чем Кришна его просит. Но у него были проблемы, привязанности, разные представления свои, сомнения были. Он был слаб именно в этом действии по отношению к этой ситуации. И поэтому он что-то начал говорить, может быть, потом, может быть, тогда, давайте в чем-то другом сейчас преуспею. А не хочешь, я тебе покажу спектакль? Кришна бы сказал: давай, я вот хочу, чтобы ты сейчас на Курукшетре сражался. Сейчас. Пандавы ко мне. И они там на репетиции все время ходили бы, ходили. И Кришна приезжает, и они ему там такое шоу. И так бы горлопанили, думаю, просто. И Кришна, он бы так сидел, слушал и сказал: Арджуна, сражаешься ты лучше. А Кришна очень тактичный. Кришна очень тактичный. И он сказал бы: Арджуна, все-таки ты лучший воин. Тем самым указывая, что артист он какой. Ну, чтобы не обидеть, опять же, правдой. Не лучший артист. Хороший артист, но воин лучший. И я также вам хочу сказать. Вы очень хорошие санкиртанщики. Очень хорошие проповедники. Я не говорю только тем, кто участвовал в спектаклях или в чем-то. Нет. Вы очень хороши в других видах деятельности. Очень хороши. Неплохо. На привале, на заваленке, анекдоты потравить, что-то сплясать, сыграть. Неплохо. Это нормально. Это служение. Как агитбригады были. Знаете, да? Агитбригада, допустим, ездила на фронте там они. Играли там, танцевали. Это неплохо. Это таково же служение. Но как вы думаете, Кришна хотел от Арджуны, чтобы он плясал и пел, или чтобы он сражался? А? И чего не хотел Арджуна делать? Хотя он был профессионалом. Точно так же и здесь. Я не думаю, что из нас готовят певцов и актеров. Говорится, ИСККОН – это школа браманов. Вы понимаете меня? Можно с разных сторон посмотреть. Господь, можно, как Арджуна, мой сын, он говорит, это же тоже надо делать. Один раз он мне сказал, если я буду хорошо учиться, он в первом классе был, сказал, ты мне купишь игрушку, если я тебе принесу хорошую отметку. Я сказал, хорошо. И он принес мне кол. Я открыл, значит, там кол такой большой стоит на всю страницу. А он в первом классе же был. И он без всяких, он говорит, ну, а теперь пойдем. Я говорю, куда это? Я-то расстроился так. Я говорю, куда мы пойдем? Он говорит, в магазин, как игрушку покупать. Я говорю, это за что? Он мне говорит, ну, за один-то. Он не называет кол. Он говорит, там же один стоит. Я говорю, ну, что, это же плохо. Он говорит, как плохо-то? Один же больше, чем ноль. И я хотел как бы отказать ему, но видя его искренность, он на самом деле думал, что это очень хорошо. Потому что ноль – это плохо, а один-то больше, чем ноль. И я ему сказал, ну в следующий раз ты мне хотя бы два, что ли, принеси. Он сказал, хорошо. Я ему купил игрушку, и так мы начали с ним общаться. То есть я говорю, ну хорошо, теперь ты мне три принеси, потому что три больше, чем два. Два, естественно, больше, чем один. А один, естественно, больше, чем ноль. Но три меня бы еще больше порадовало. Вот я к чему говорю? Мне бы точно хотелось сказать вам то же самое. Это все равно лучше, чем ноль. Клянусь вам, это лучше, чем ноль. Я даже хочу вам игрушку какую-нибудь подарить или как-то, ну, как-то вас прославить, ублажить. Это лучше, чем ноль. Но давайте в следующий раз два. Давайте два. Правда. Если вы понимаете, о чем я говорю. Я, конечно, понимаю, если бы я приехал в какой-то другой город, где меня никто не знает, там я бы еще про меня там наговорили. Сейчас он там пьяный придет с пистолетом. Как давай всех палить, душить. А там его на улице ждут голые женщины. Ну, я понимаю, что как бы мне сложно было так общаться с людьми, когда они так ко мне настроены. Я бы, может, там сел как-то так, что-то промямлил, там, ки-джай, прабхупада, ки-джай, они, ну, джай-джай, и я бы ушел. Но поскольку я вас знаю все-таки, вы меня знаете, я понимаю, что один лучше, чем ноль. Вот вы можете в этом не сомневаться вообще. Если кто-то думает, что я против АБЖ, мне больше всего этот предмет нравится. ОБЖ. ОБЖ. Если вы думаете, что я против пения, против ОБЖ, против труда и физкультуры, нет. Но я... Давайте теперь еще четверку по русскому, по математике, по геометрии, на четверочки переправим. Это бы... То оставьте, пусть будет. Но теперь другие оценки тоже улучшайте. Потому что два лучше, чем один. Я прошу вас, пожалуйста. Тогда можно будет понять, это должно происходить из нравственных человеческих качеств, что он должен стыдиться. Вот почему он нервничал. Ему было стыдно, этому маленькому ребенку, когда я говорил, а как у тебя по математике? И он начинал так, что такое ребенка вообще? Там что-то, он себя ребенком называет, естественно. Как тут, ну, все же говорят, как что-то, как есть, так сразу взрослый. Как телевизор смотреть допоздна взрослый. Но как по математике, он сразу говорит, ребенок, там то, я чистый преданный. Вы слышали такое? Ваш ум ни разу не говорил, что я чистый преданный, что ли? То есть, если мне никто не выказал почтения, это проблема. Я преданный и вполне вероятно чистый. Но как что-то другое, да? Что, я чистый преданный, что ли? Ум, он всегда так обманывает нас. И поэтому духовный прогресс, он, несомненно, связан с этой нравственностью, что нам что-то просто стыдно. Вы можете отговориться от меня, я могу от вас отговориться. Можно все скрыть, можно на кого угодно намазать, кому угодно рот. Самому это сделать и все-все сбагрить на других. Что это виноват тот. Можно всех обвинить, всем намазать, и это пролезет. Единственное, что это не прогресс. Это не духовный прогресс. Как раз духовный прогресс был в том, что человеку стало стыдно, и он признался сам. Даже если его бы, в общем-то, и не поймали. Никогда. Вот это прогресс. Это прогресс, когда человеку, как вчера мне сказал Махарадж, если бы они... Хорошо, что ты не успел никому рассказать о моих стандартах. Он говорит, я чувствую, они не знают мои стандарты. И я говорю, да, я им не говорю. Он говорит, конечно, если бы ты им рассказал, им было бы стыдно это мне показывать. Потому что стандарты у людей, которые что-то понимают или соображают, немного другие. Не такие, как наши. Как ребенок, его стандарт по ОБЖ пятерки получать. А ваш стандарт, чтобы он по русскому и по математике хорошо учился, а не по пению и по ОБЖ. И если ребенок знает, что это не пролазит, ему даже стыдно будет говорить о том, что он опять получил 5 по ОБЖ и по пению. И он иногда звонит мне сейчас и говорит, папа, я говорю, ну что, как учеба? Он такой, молчание сначала. И я ему говорю, кроме ОБЖ, пения, труда и физкультуры. Он говорит, как обычно. Ну ладно, пока. Но перед этим он очень сильно хотел со мной поговорить о хороших вещах, о разных. Но я испортил, это он мне говорит, ты испортил настроение ребенку. Поэтому, дорогие мои, я ни в коем случае не хочу вам испортить настроение. Просто в следующий раз пусть будет спектакль еще круче. Но также бы хотелось бы, чтобы и по другим видам служения у вас оценки тоже получше были. Понимаете? Потому что в этом суть служения. нужно понять эти две энергии, духовные и материальные энергии. Как понять предметы, важные предметы и второстепенные. Мы очень хорошо это понимаем, что есть важные предметы и второстепенные предметы. Мы это понимаем все. Точно так же, как есть духовная энергия и материальная. И какие-то свои материальные успехи выдать за духовные успехи, ну, очень сложно. Очень сложно. Потому что, на самом деле, практически это невозможно. Люди квалифицированные, они разбираются в этом. Они будут смотреть на это. Вот почему в Бхагавад-гите сразу же говорится, что глазами мирской религиозности Арджуна намеревался совершить великое злодеяние, побуждаемый Кришной сражаться против своих родственников, в числе которых был его собственный дед и гуру. Но глазами духовной жизни Арджуна намеревался совершить великое жертвоприношение. Итак, если я буду смотреть на вас глазами материального какого-то восприятия, филантропии, альтруизма, сентиментов, то все здорово. Отличники по ОБЖ, по пению, там, по чему-то еще, по труду. Новый дом у вас. Я очень счастлив. У вас есть дом. У вас прекрасные спектакли. Может быть, даже, как это, численность ваша увеличивается, в смысле, не за счет проповеди, а за счет рожениц. Что дает, как бы, надежду на расширение общины в будущем. Но я думаю, вы же понимаете, о чем я говорю. Кауравы вообще себе все царство захапали. Но Прабхупада говорит, какой смысл, получив весь мир, потерять вечную душу. По крайней мере, не нужно себя обманывать. Нужно постараться. Нравственность — это показатель нашего духовного прогресса. Что мы считаем, на самом деле, вы же все понимаете, как же так происходит, что мы что-то подмениваем, и так очень умело? Как так происходит? Мы же знали об этом, что так не должно быть. И Арджуна получил ответ от Кришны. Он сказал: это, Арджуна, твое вожделение. Вечный враг живого существа, покрывающий истинное знание. Ненасытный, всепожирающий. То есть его невозможно удовлетворить. Он сказал: это вожделение. Все эти склоки, распри, все это признаки вожделения. Этот дух наслаждения, потребительский дух, он проистекает из вожделения, желания наслаждаться. Как Прабхупада говорил, иногда не поймешь, кто больше наслаждается. Тот, кто служит, или тот, для кого это делают? Понимаете, да? Вы улавливаете, о чем я сказал? Иногда очень сложно разобраться, для кого все сделалось. Потому что вы сидите, вам не нравится, или вам это не надо. Но те, кто вам это предлагают, и кто это делает, они счастливы. И счастливы это делать для вас. Вы понимаете, нет, о чем я говорю? Они, иногда мы больше удовлетворены, чем тот человек, для кого мы это делаем. Мы счастливы, если он, падла, недоволен, то мы, несомненно, сразу понимаем, у него просто проблемы. Мы, видимо, ошиблись. Послал же Бог дурачка такого. Мы так для него старались. Если вы прослушаете еще раз семейные взаимоотношения, вот я там такую психологию это описал, как женщина, жена говорит мужу: а мне так нравится. Он говорит: что-то тут это. Она говорит: ешь, мне нравится. Очень вкусно. Ишь ты какой! И у ней возникает критическое настроение по отношению к мужу, потому что она сварила то, что ей нравится, для него. очень интересная проблема. Мы сделали то, что нравится нам, для вас. Так действует только ребенок. Поэтому называют неофит. Дети, они дарят родителям то, что нравится кому? Им. А родители, они умиляются и думают, ну хоть что-то вообще дарит. Все-таки один лучше, чем ноль. Но два лучше, чем один. Поэтому я в конце хотел бы вас попросить, поскольку я не так долго буду, и вы не сможете так долго меня слушать, потому что энтузиазм вообще исчезнет от близкого соприкосновения со мной. ОБЖ будет потом три и все остальное. И так все три, еще и ОБЖ будет три. Поэтому я прошу вас, продолжайте ОБЖ. Серьезно, продолжайте жизнеобеспечение, обеспечивайте свою жизнь. Продолжайте петь. Даже можно танцы еще туда немножко включить. Это неплохо. Но я бы хотел, вы могли бы меня порадовать более важными дисциплинами? Санкиртаной, допустим, сбором пожертвований, департамент сбора пожертвований, какие-то обучающие программы. И не программы, которые вот столько мы их провели, но, так сказать, вот люди все думают. А что кто-то обучился, вот кто-то на них взял и обучился на наших обучающихся программах. Какой-то гений попал на эту программу, и, понимаете, и обучился. Вот как-то, ну я не знаю, может быть такого не бывает, но вдруг такое произойдет, что кто-то вот взял и с дуру раз и научился тому, чему учили. Я буду сразу. Махарадж будет рад. Я вполне серьезно говорю, что это было бы очень здорово, что если вдруг кто-то вот, ну, может быть есть какой-нибудь такой сумасшедший здесь, раз и обучится чему-то на тех программах, которые мы делаем. Кроме ОБЖ и всего остального. Потому что это хорошо, еще раз говорю. Очень хорошо. Потому что один лучше ноль, чем ноль. Хари Кришна. Пожалуйста, может быть, есть у вас какие-то вопросы. Но я еще раз говорю. Если вы думаете, что я раскритиковал вас, нет. Я на самом деле очень был удивлен. Я думал, что хуже все. Ну, правда, я не шучу, я думал, хуже намного. Я могу вам точно сказать, что какие-то вещи, несомненно, снизились. Это факт для меня. Но я думал, что еще хуже. И поэтому то, что я как бы видел, даже сам этот спектакль, это неплохо. По сравнению с тем, что вообще происходит, это хорошо. По ОБЖ и по пению, я слышу непрофессиональные киртаны иногда, какие-то непривлекающие, допустим, мы приглашаем гостей и какие-то программы очень странные проводим, непрофессиональные. Это неплохо. Но также есть какие-то основные дисциплины, в которых мы должны, несомненно, прогрессировать. Обязательно. Это лучше, чем ничего. Не сомневайтесь в этом. Я очень доволен. Махарадж был доволен. Он говорит, по крайней мере, они старались. То, что они очень старались, я видел это прямо. И я видел, что вы старались. Вот для меня, я сам, ну, как бы, уже 12 лет здесь, я тоже что-то стараюсь делать, и когда тот, для кого я стараюсь, он недоволен, у меня тоже возникает такое, волны недовольствия, как у моего сына. Он говорит, я, елки, старался по ОБЖ, старался по пению, старался по труду, старался по физкультуре. Но это ему нравится. И очень не нравится ему там математика там, и все остальное. И он не старается в тех дисциплинах. Но он знает точно, что я его спрашиваю каждый раз, когда я говорю, ну что там, какие отметки? И он мне говорит, а у меня вот 3 пятерки. И я сразу понимаю, я даже не спрашиваю. Потому что это 3 пятерки. Первая по ОБЖ, вторая по пению и третья там по труду или по физкультуре. И зная, что я начну, если недовольство высказывать, он и там снизит. Я не говорю этого. Но он мне тоже всегда говорит, давай правду, я вытерплю. Я говорю, ну правда в том, что, конечно, мало пятерок, я ему говорю. То есть, вы понимаете, да, то есть вы все время мыслите, как бы так сказать. Я говорю, мало пятерок. Неплохо было бы еще по остальным предметам. И я понимаю, что он будет теперь из этих 9 сложных будет выбирать самый легкий по нему пятерку. В следующий раз я скажу, ну, это что-то не то, в сумме маловато в оценках. Баллы там, то есть, и вы ищете способы, как вдохновлять на те тоже дисциплины. Но это очень сложно. Очень сложно. Потому что человек, не совершая в этом направлении усилия, ему в 50 раз больше придется заниматься. А ему не хочется. Ходить на санкиртану, собирать пожертвования, следовать садхане. Сложно. Очень сложно в этом преуспевать. Допустим, что вы говорите, что вот эти люди, они много книг распространяют или там заняты очень важными видами служения. И они при этом еще очень хорошие актеры, очень хорошие музыканты, очень хорошие певцы, красивые женщины, красивые мужчины. Опять беременные. Можно Лакшми Нараяна Прабу, можно ли преданным употреблять пурунгу? Вы знаете, я... Вы меня простите за, может быть, какой-то необразованность. Я вообще даже слово такое первый раз слышу. А как-то по-другому, на другом языке можно сказать? Пурунга это что? Оль, вот я... Я наоборот прошу прощения. Я-то сам-то, в общем-то, бурят, но я же такой, как бы, непонятный. Это не значит, что я там жил в юрте, знаю, как ее расставлять. Там на лошадях баранов пас там. Это такое впечатление, вот как вот, допустим, вы куда-то за рубеж приезжаете, и вас там спрашивают тоже, когда узнают, что вы из Сибири, там говорят, о, вот когда вас последний раз медведь кусал? Это слишком для меня уже такое. Я говорю, пурунгу, я не пью. Я даже первый раз слышу, что есть такая пурунга. Я не тот бурят, может быть, о которых вы думаете. Оль, я не тот. Я, так сказать, могу различать там пепси-колу от кока-колы, понимаешь? Но пурунгу, для меня чик, сразу. Я думал, это вообще что-то такое, яд какой-то, там вот Е-добавки там какие-то, бывают же, да? Ну, знаете, да, там эти всякие. Я думал, это что-то пурунга, это какой-то опять типа сучук. Кисломолочный, но он... Такого можно употреблять? Или нет? Это я спрашиваю. А то вдруг мне там где-нибудь поднесут пурунгу. А я как хлобызну. Хоть знать, елки. Не знаю, сколько лет я прожил, там мне ни разу никто пурунгу не поднес. Я даже не слышал, и дома никогда не было пурунги. Так что прошу прощения. Еще есть вопросы? Да, он в гунах. Понятие нравственности также в гунах. Я думаю, что о том, о чем мы говорим, мы понимаем. Мы здесь все находимся, и мы понимаем, о чем речь идет. У Павлика Морозова тоже был стандарт нравственности. Так ведь? Поэтому Прабхупада говорит, восстановить истинные ценности в обществе. Это одна из задач ИСККОН. Восстановление истинных ценностей. Поэтому мы говорим о истинных нравственных ценностях, а не о навязанных, каких-то выдуманных или фальшивых, обманчивых каких-то. Это же разные вещи. Вот с точки зрения мирской религиозности Арджуна безнравственный поступок совершал. Но с точки зрения духовной жизни он нравственный поступок совершал. И поскольку уж мы здесь находимся, в этом обществе сознания Кришны, то я не думаю, что для нас так сложно это понять. Или, по крайней мере, теоретически знать, что это нравственно, а вот это безнравственно. Так ведь? Другой вопрос, мы можем не в силах это, как Арджуна говорит, почему все знаю и понимаю, я все равно делаю не так. Это понятно, для меня это понятно. Этим ознаменуется гуна страсти, что неспособность контролировать чувства. Но человек понимает, что так надо делать, но еще не квалифицирован так действовать. Поэтому Арджуна говорит, я понимаю все и знаю, но как будто бы какая-то сила извне меня все равно заставляет совершать греховные поступки, то есть противоположные. И Кришна ему говорит, это вожделение, Арджуна, твое собственное вожделение. О чем я здесь говорю? Я не думаю, что вы не понимаете, о чем я рассказал здесь. Я не верю, что ты не понимаешь, о чем я говорю. Другой вопрос. Ум возбуждается, как у моего сына. Ему всего 11 лет. Если бы он сейчас здесь посидел, он бы понял, о чем я говорю. Но его ум бы возбудился. Под влиянием окружающей среды, под влиянием каких-то... несоответствие во мне самом, которое он, допустим, видел или знает. И, естественно, как бы у него возбуждение ума произошло. Это естественно. Вот Билл Мангал Тхакур, он нарушал принципы? Он великая личность. Почему же мы считаем, что преданный не может нарушать принципы, какие-то свободы или что-то еще? А? Почему для нас это падшая личность или там что-то еще? Когда Прабхупада говорит, несоблюдение, в Бхагавадгите прямо это описано, несоблюдение одного из регулирующих принципов свободы затрудняет духовный прогресс. Затрудняет духовный прогресс. Не останавливает, не уничтожает, а затрудняет. Как скорость. Можно быстро прогрессировать, можно медленно ехать. Можно чуть-чуть совсем так продвигаться. Можно на месте стоять, а можно и поехать назад. Так? Поэтому нравственность это в том, что Билла Мангала Тхакур великий, потому что описаны его переживания того факта, который он еще не изжил в себе. Как он рассматривал это в ракурсе своих взаимоотношений с Кришной, то, что у него есть такая проблема. И его переживания, его взгляд на эти проблемы говорит о том, что он великая личность. Улавливаешь, да? В чем нравственное положение вайшнава? Не в том, что там все знали или что-то, а что он видел, что он ужасен. Любым способом он думал, хоть так, и никак не мог победить. В итоге выколол себе глаза. Это как раз говорит о его нравственности. Там не стоит вопрос, что его там критиковали или что-то о нем говорили, кто-то писал, да плевать на это. Есть, нету, люди пишут. Факт для него был, что он так делал. И это было не просто, что он честолюбив был, а он видел, как это затрудняет его взаимоотношения с Богом. Улавливаешь, да? То есть вопрос был он и Бог. Не было вопросов, там окружающая среда. Было стыдно, что они его принимают за великую личность, а он так себя ведет. И он думал, эти мужчина с женщиной, они во мне видят великого вайшнава и даже идут на такое, думая, что получат благо. Они даже не знают, что я полностью исполнен вожделением. Совесть его прямо. разрывал, стыд его разрывал, через который он еще не мог перешагнуть в каких-то моментах. И в итоге он глаза себе выколол. Это слава Билла Мангала Тхакура, что он такой высокой нравственностью обладал, как вайшнав. И когда он начал рассказывать, помните, там Кришна его спрашивает, ну-ка расскажи мне об этой женщине. И он говорит, и так. Потом раз. То есть его опять туда потянуло, потому что в уме-то остаются определенные вещи. И он сказал, ну-ну-ну, расскажи, какая она была? И он начинает рассказывать эту историю. И потом он начинает рассказывать, как это оскверняло его сладость, его отношения с Господом. И он начал, как он эту женщину описывает, и как он описывает отношения с Кришной. Что с ним происходит? И мы сразу видим, что это великая личность. Великий преданный. А то, что люди там знают или не знают, это не так важно. Напишут на вас или там осудят вас, застыдят. Это честолюбие, самолюбие. Но если вы точно видите, что это именно препятствует вашему вкусу в сознании Кришны, это препятствует вашим взаимоотношениям с Кришной, тогда это только критерием выставляется. Вкус Шраванам Киртанам Вишнох. Смаранам Падасавая. Это вкус к преданному, к воспеванию святого имени. А там и в имени Нама, Рупа, Гуна, Лила. Так ведь? Это важно. А люди что, да ничего не оскверняют? Люди, так сказать, живут, и религия. Они даже не понимают, что это религиозность, а не преданность. Говорится, что когда человек не отказывается от плодов своей деятельности, он не может даже различить, где кармическая деятельность, а где преданность. Не может различить. Поэтому мы религиозность выдаем за преданное служение. Но преданное служение – это из преданности действовать. Улавливаете, да? А религиозная деятельность – это из чего действовать? Из каких соображений? Ну, разница большая. Может быть нет. Но в Бхагавад-гите точно говорится, что является преданным служением и что является кармической деятельностью. Но различить, мы можем теоретически это понимать, видеть различия по смыслу. Но когда нам показывают человека, который одну и ту же деятельность, один делает и один, и мы не различим уже. Кто из них корми, а кто из них преданный. Вот они пуджу начнут проводить, и мы подумаем, вот этот красивее молотит, у него глаза домиком, он худенький и в очках, брахман. А этот что-то так машет, сразу явно у него проблемы. Но может оказаться совершенно по-другому. Так вот, эта способность различать, это есть знание. Но способность просто цитировать – это не знание. Это информация, не больше. Но способность различить предложенную пищу от непредложенной. Вам дают два яблока, вы кусаете, и вы должны определить, какое предложенное, а какое нет. Потом вам дают два яблока, предложенные разными людьми. Одно предлагал продвинутый преданный, другой нет. И вы должны различить. Вот это язык. Это уже язык. Это уже слух, который различает. Пение осла, пение гандхарва и пение вайшнава. На слух. Один и тот же текст поют. Мудха там, кстати, представим, какой он, ситха и преданный. Гандхарв как будет петь? Красиво, конечно. У гандхарва будет голос, волос. Все будет у гандхарва. Голос, волос и этот. Музыкальное оформление, все будет. Они танцуют и пляшут, и поют, весело живут. Лучше гандхарва в музыкальном отношении никто не споет. И задушевнее. Осел будет петь, но он там будет на текст больше упирать. А ситха? На мистическое произношение. Потому что он думает, это вот я вообще сейчас заколдую. Колдуй, баба, колдуй, дед. Видишь, и это все различить, кто что поет. Вот это слух. Это слух. как история там про Александра Македонского, что ли, была. Он пришел в какую-то крепость, и там сказали, это крепость, в которой живет великий мудрец, но он противоположной стороны, но он великий мудрец. И он сказал, я хочу его видеть, и он из крепости вышел. Он сказал, почему вы все обошли эту крепость? Они говорят, она непобедимая, потому что там живет великий мудрец, и он так людям, как что-то там их проповедует, им что-то как-то объясняет, что они непобедимы. И он сказал, перед тем, как я ее уничтожу, эту крепость, я хотел бы пообщаться с этим мудрецом. И этот человек вышел, и он увидел, что он урод. Этот человек, который там всех вдохновлял, он был уродом. И он когда увидел, ну, вообще ужасное лицо, у него какая-то ужасная болезнь была. И от него грозило какой-то запах такой очень. Там глаз у него был какой-то, один тут, другой тут. Очень странный был. И Александр его увидел, и он думает. Там непонятно, где голова, где ноги. Ну, что-то такое. Саксаул. И он стал... Александр Кшатрия, он как бы стал об этом говорить. Он сказал, ой, елки, я думал, мудрец там, это что-то за такое чудо-юдо. Рыба-куст. И этот мудрец, он пропел ему стих там какой-то. Забыл. Ну, смысл такой. Я сам знал этот стих. Сам написал. Эту историю сам сочинил. Но забыл. Нет, я шучу. Но суть в том, что он как бы сравнивает тело с ножнами, а душу с мечом. И он там говорит, ну, что, мол... что-то там напрасно. А, зачем хулить вавилки? Вот Кали-юга. Память уже не брахманическая. Зачем хулить мой вид? Что-то там... Ну, в общем, я говорю, суть в том, что он говорит, зачем хулить мой внешний вид, там, клемя, что вот, что тело это как ножны, а душа, она как меч в ножнах. Но в бою важны не ножны, а действует лишь меч. Ловлюсь, да? И он как бы говорит ему, что ты смотришь-то на меня, вот видишь ножны эти. Но ты разве не почувствовал? Все твои воины почувствовали меч. Также здесь различить это, увидеть это в чем-то таком очень странном, может быть, не таком, как мы, увидеть, что там такая сила, и оценить эту силу при всех каких-то внешних недостатках, как Санат Нагасвами говорит, что Ганга, хотя Ганга там, кстати, грязная река, она выглядит грязной, кто если был в Индии, очень грязная река. И он говорит, но те, кто просвещены знанием, они совершают омовение, не обращая внимания на состояние воды. Знают, что Ганг всегда чист, как бы не выглядел он грязным. И Санат Нагасвами говорит, так и преданный, он может очень странно выглядеть. Вы можете прямо видеть в нем какие-то недостатки, какую-то грязь материальную, какие-то привычки материальные, очень странные. Который указывает именно на гадость какую-то, на грязь. Но вы видите, что какие-то люди относятся... Он говорит, те, кто просвещены знанием, они омовение совершают, не обращая внимания на состояние воды. Способность это различить – это целая реализация. Это очень сложно. И вот эта способность различать, она возникает только в результате отречения от плодов своей деятельности. Никто не может различать этого, если он не отрекается. Поэтому продвинутость не в том, что мы что-то много сделали или мало, а способны ли мы сделать много и отказаться от плодов. Вот это факт. Это сложно. Потому что все хотят награду, все хотят похвалы, чтобы наслаждаться, что я хороший, я лучший, «О, как хорошо поешь, о, как хорошо проповедуешь, о, как мы тобой довольны». Все хотят наслаждаться. Тонкие виды наслаждения. И из-за этого человеку очень сложно различить что-то. Как в себе, так и в других. В деятельности, в жизни, в философии. Уши не слышат правильно. Язык неправильно вкушает, вкус не различает. Что можно есть, что нет. Он все думает, а что такого-то? Я это попил, это съел. Ничего страшного. Но если бы человек различал, он бы видел, что это неблагоприятно. А почему он не может различить? Он не может видеть эту пагубную вещь, как вот нектар и яд. Говорится, что для одного нектар, для другого яд, и наоборот. Это сложно. Для этого на самом деле нужно очень отреченное сердце иметь. Сердце, когда очищается, в нем отречение. Нету симпатии, антипатии. Вы не можете говорить, что все богатые люди плохи, или там все мясоеды, или там наркоманы проклятые, или там бандиты проклятые. Это пристрастие. Это пристрастие. Как я говорил, что когда человек голодает, он думает, что все едят. Мы говорим о людях. Эти мясоеды, эти корми. Это четко высвечивает наши привязанности. Потому что симпатия и антипатия – это две стороны одной проблемы. Какой? Привязанность. Привязанность, которая проявляется либо в симпатии, либо в антипатии. Слава, можно прославлять, кому вы привязаны. И именно поэтому и критикуют очень сильно того, к кому привязаны. Потому что если вы отречены – вы и не прославляете, и не критикуете. Но кто-то этот определенные виды влияния, привлечения. Почему нам не покритиковать каких-то других людей? Нет, мы будем критиковать эту личность, потому что мы очень привлечены, привлекаемся. Как демоны, они критикуют Кришну, потому что они очень сильно привлекаются. Поэтому говорится, симпатия, антипатия – это привязанности. Но когда нету этой привязанности, у человека нету такого отрицательного и положительного, отрицательного. Он, говорится, беспристрастно. Он реально просто понимает, как с этим соприкасаться. Вот и все. Как яд, Прабхупада приводит в пример яд. Что яд, если правильно с ним взаимодействовать, он большую пользу может принести. И нектар, и какой-то мед может причинить беспокойство, если неправильно с ним взаимодействовать. Таким образом, нужно очень хорошо понимать, что это рождается от неприязни. Знаете, как люди идут там по рынку и видят колбасу. И они говорят, о, блин, разложили тут колбасы. Почему человек так говорит? Другой бы прошел, да и все. Она беспокойство причиняет этому человеку. По какой причине он так антипатично говорит о колбасе? У всех слюна выделилась. Представьте, запах колбасы хорошей, докторской, копчененькой такой. И вы почувствуете, какая гадость, что он говорит. Прекратите. Во время поста ни слова о еде. Вот видите, как все просто. Потому что есть привязанность, поэтому возникает антипатия. Говорю, вот богатые люди там такие, там, или вот ученые такие проблематичные. Ну, когда доктор Томпсон говорит, что ученые проблематичные, ну, когда мы говорим, не, я ученым не буду, что зачем быть ослом? Я по ОБЖ. Поэтому, пожалуйста, получите отметки по другим специальностям, также хорошие. Потому что по тому, что на сегодняшний день пятерки – это хорошо. Просто пятерка. Но по другим вещам у некоторых даже тройки исчезли. Вы в других видах служения лучше раньше учились. Лучше действовали. Теперь у вас двойки. Я рад, что у вас то, что было на тройку, теперь на пятерку. но не очень рад, то, что было на пятерку, стало на тройку. Конечно, рад, что у вас. Артист просто. Выдающийся артист. Как выйти из этого состояния потребительства? Процесс. Вот как вчера Махарадж рассказывал, что садхана – это процесс. Процесс, который нас высвобождает из этих проблем. Мы не всегда понимаем, выдумываем что-то, какие-то лекции новые ищем, новые книжки. Но проблема лишь в одном, что что-то не работает, потому что мы не следуем процессу. Это факт. Если человек старается жить в режиме, как вот Кришна говорит, тот, кто не знает режима сна, еды, отдыха и работы, не может стать совершенным йогом. И это садхана на уровне тела есть. Потом есть садхана на уровне речи и садхана на уровне ума. И люди не понимают, что это все в целом садхана. Они берут вот садхану тела и пытаются прогрессировать, но невозможно, потому что должна быть еще садхана речи, и должна быть садхана ума. Это все три, три данда. Ловишь? Люди, может, хорошо говорят, у них есть садхана речи, но у них нету садханы тела. Или у них есть садхана ума, но отсутствует садхана речи и садхана тела. Понимаешь? Нужно все эти три вещи, и тогда будет прогресс. Нельзя забывать об этом. Люди, как избавиться, какую новую книжку прочитать, какую новую лекцию, там суперлекцию услышать. Ну, все очень просто. Прабхупада вот дал ровно столько, мы просто этого не можем понять иногда. Потому что мы не отречены и не можем различать этого. Что там говорится не только о подъеме, но и о речи, и об уме. Что вместе с телом также должен ум пробуждаться. Не только речь, что мы там мантру, там проснулся, там нама ом Вишну падает, там своему гуру читают и там думают, ну что, все слышали, нет, что я преданный? Видите, только проснулся, сразу про Кришну помню. Это садхана ума? Если человек в уме делает это, чтобы это слышали окружающие, у него проблема. Значит, когда он будет точно знать, что рядом никто его не осудит, не перед кем выбражать, будет он подниматься? Нет. И Кришна об этом говорит. Тот, кто следует разным правилам, предписаниям, для того, чтобы завоевать уважение окружающих, несомненно, он действует в какой гуне? Страсти. Ну, так просто. И потом говорит, чего же я не прогрессирую? Это садхана ума. Поэтому люди в храме могут чему-то следовать. Только они уезжают на выездную. Все, ноль. Как же так? Вы же в храме так... Ну, на выездной ничего. И поэтому очень многие люди любят выездные. Ну, санкиртанщики, я имею в виду. Но это лучше, что они книги хоть распространяют. Но такие выездные потом приносят проблемы. Они не замечают, что они в гуне страсти действуют. Не понимают этого. Потому что понимание приходит в результате служения преданного. А служение подразумевает господина. Господин, это значит, вы что-то делаете, что он хочет, а не то, что вы хотите. Вот ваши слуги подготовили для вашего удовлетворения хор. Лакшми, наверное, а я что, хор просил? Да нет. А как у них там санкирт? Ну, ага, понятно. Ну, давай хоть хор послушаем. И хор что-то неважный. Ох, елки. Понимаете, да? А как вы думаете, люди различают что-то или нет? Или они просто не хотят себе признаться в этом? Им что-то сложно, тяжело. А тяжело и сложно, потому что вожделения очень много. Нету еще такого знания, веры нету. Ловишь, да? И тогда человек начинает мошенничать. Обманывать сам себя. А для того, чтобы обмануть, можно кучу цитат привести. Прямо из книг Прабхупады, из шастр. Прямо из шастр можно все это нацитировать. Вы помните, я вам рассказывал историю про одного мельника и пандита. Помните, масло жал. И пандит пришел там с кувшином, масло ему надо было. Помните? И он сказал, а вдруг бык будет вот так болтать? И он говорит, да что вы, он же не пандит. То есть люди приобретают это знание шастр для того, чтобы прикрывать свою лень, свое безделие, свое непредание. Это, как мы говорили, как безнравственно. Как ты думаешь, они это понимают или нет? Просто они не признаются в этом. Так легче прикрываться. Потому что пока это срабатывает в каком-то обществе, это срабатывает, пока люди не совсем квалифицированы, это будет срабатывать. Мы в какой-то, когда Арджуна попытался точно так же из себя изображать мудреца перед Кришной, Кришна сказал: «Ашочаран вашочам твам, прагьявадачам бхашасе, гаташум агаташум твам, наношу чанти пандитаха». Ты пытаешься говорить так, как ученый человек, но скорбишь о том, что недостойно скорби. Он его упрекнул, что ты болтаешь только как ученый, цитируешь. Но на самом деле ты просто мошенник, ты прикрываешься этими высокими цитатами, не понимая смысла. Или сознательно это делаешь, думая, что я тоже не соображаю, о чем говорю. Улавливаете? Поэтому вы не слушаете, что там кто-то очень красиво отстоял ОБЖ. Или пение там. Что мы без пения никуда. Поэтому мы стараемся действовать правильно. Это как Прабхупада говорит, мы не можем людям предлагать низкопробную литературу, низкопробную проповедь, низкопробные спектакли, низкопробные взаимоотношения. Мы должны показать людям качественные вещи. Прабхупада говорит, наши книги должны быть по внешности лучше, чем даже кармические, привлекательными должны быть. Прекрасные обложки, красивые иллюстрации и так далее. Это очень важно. Люди по одежке встречают все. Это провожают по уму. А встречают сначала что-то странное. Поэтому мы также должны входить как иголка, выходить как плуг. И все прекрасно знают, чем бы гуру больше был рад. Что вы там попели очень здорово, или что вас вы представили духовному учителю результаты санкиртаны. Распространение книг Шрилы Прабхупады. Проповедь какую-то. А не то, что вы там в свое удовольствие, только потому, что вы не хотите ходить на санкиртану, потому что это аскетично. Не можете следовать садхане и так далее. Поэтому вы в чем-то в другом преуспеваете. Так ведь, да? Я уверен на 100%, что все вы понимаете, о чем я говорю. Другой вопрос, принять или отвергнуть это? То есть, вот это вопрос уже чего стоит? Нравственности, о чем мы с тобой говорили. Какие тут гуны? Это вопрос нравственности. И в этом Кришна наблюдает нас из сердца, и он так... Вы не думаете, что я вас продвину или вы меня? Нет. Кришна это все устраивает. И через меня, и через вас, только когда Кришна подключится к этому, это произойдет. Что он хочет двинуть кого-то. А так это бессмысленно. Мы можем весь мир обмануть, там что-то говорить, там цитировать. Вся Индия цитирует Бхагавад-гиту, Шримад Бхагава, там все цитируют. Любого ткните там в Индии, он вам процитирует, еще лучше вас. Ну, не работает. Поэтому вопрос Бхагавад-гиты – это вопрос нравственной, философской беседы между Арджуной и Кришной. И больше никаким образом это не рассматривается. Духовно-религиозное произведение о нравственности. Хари Кришна, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай. Шишини Тайни Майсундра Киджай, Гуру Премананда Харибол. Завтра утренняя лекция у вас есть? А? Не, я просто спрашиваю, думаю, хоть вообще лекция есть, и то это лучше, чем нету. Поэтому я лишний раз лучше спрошу. Завтра утреннюю можно приехать почитать? Спасибо. Yeah.